Вы думали, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да? А и самовар раздул, и веточек этих... Можжевеловых. Можжевеловых, чтоб дымок был. И ведь кто же, кроме тебя, звезды-то считать будет? Медвежонок говорил, говорил, а ежик думал. Все-таки хорошо, что мы снова вместе. Опять сижу, втыкаю в тишину. Знаю, куда надо идти, но не могу. Вибрация струн, черт играет на нервах. Лень, стерва, грызет время, плачет небо. Что-то здесь неверно, скука разрывает на части. Копии дней в ее пасти уходят безвозвратно в прошлое. Делу время, потехи, час. Нет, только не сейчас. Сколько еще осталось до конца, чтобы начать все? Сначала дым в легких, затем дым в голове. Сушняк, бред, смех. Мы в дрищ, мы наркоманы, ебать. Сушняк в горле, бред, смех, туман, я в хлам. Это все обман, встал, походил, выпил стакан воды. Опять присел, посмотрел на часы. Нет времени, нет сил. Ночь, вечер, до нашей с вами встречи. Торчал на бане бесконечно до неприличия. У нас с тобой много отличий, и лично для меня это типично. Мысли циклично выходят на поверхность моей власти. Закройте нахуй ваши пасти, страсти разгораются. В это время друзья без билета отправляются. На тот свет я купил себе изящный мопед и кило конфет. А нахуй это нужно? Похуй, нам все можно, точно знаю я, когда выбираю я край между адом и раем, между сараем и задом тети Рая. Опять друзья умирают, открывают кран, употребляют план, контейнер опять клан. Мы поднимаем выше наш бокал, бэк-бокал нахуй. Одним махом этот трек трахнет, те, кто против был. Он выбыл из игры, уплыл, легких дым накрыл. Дал моему телу крылья, не предал. Я в реке, пускай река сама несет меня, решил ежик, как мог глубоко вздохнул, и его понесло вниз по течению.